Не знаю. Общаться с этим благовоспитанным вампиром — одно удовольствие. Я написала ему письмо. Последнее письмо. Как романтично. Думаешь, он оценит? Надеюсь. Надежды у нас разные. Знаешь, я слегка разочарован. Мне казалось, что все будет намного труднее. А тут даже особо стараться не пришлось. Я промолчала. Когда Виктории не удалось добраться до твоего отца, я решил действовать иначе. Гоняться за тобой по всей стране совсем не хотелось. Да и зачем, если ты сама можешь прийти туда, куда я захочу? Поговорив со своей спутницей, я решил навестить твою маму, тем более что ты кричала, что уезжаешь домой. Сначала я тебе не поверил, а потом задумался. Как правило, люди легко предсказуемы и любят все привычное и знакомое. Отправиться именно туда, где тебя никто не ждет. Не ждет, потому что уж подозрительно громко ты об этом кричала. Что может быть оригинальнее? Конечно, полной уверенности не было, только подозрения. Хотя во всем, что касается охоты, интуиция редко меня подводит. Твое сообщение я прослушал. Но ведь ты могла звонить откуда угодно, хоть из Антарктиды. А игра стоила свеч. Только если ты где-то поблизости. Потом Виктория сообщила, что твой дружок вылетел в Феникс. Естественно, без ее помощи мне пришлось бы туго. Разрываться между двумя городами — задача не из легких. Итак, все указывало на то, что ты вернулась в Аризону. Я был готов, просмотрел ваши трогательные семейные хроники и отобрал то, что нужно. Но облифовать я всегда умел. Знаешь, все слишком просто, даже немного скучно. Я-то думал, твой дружок, как бишь его Эдвард, способен на большее. Я не ответила. Еще немного, и Ищейке надоест злорадствовать. Похоже, такое развитие событий ему не очень-то нравится. Он предвкушал долгую битву с достойным соперником, а все сложилось иначе. Не возражаешь, если я оставлю Эдварду небольшое послание? Жестом фокусника он показал на крошечную цифровую камеру, стоящую на стереоустановке. Судя по миганию маленькой красной лампочки, съемка уже началась. Я в ужасе смотрела, как Джеймс осторожно поворачивает камеру, чтобы я попала в кадр. Извини, но, получив мой подарок, Эдвард точно захочет отомстить. Он должен увидеть процесс во всех подробностях. Охота затевалась исключительно ради него. Ты же заурядный человек, просто попала в неудачное место в неудачное время и уж точно связалась с дурной компанией. Вампир шагнул ко мне, добродушно улыбаясь. «Прежде чем мы приступим к делу, небольшое лирическое отступление». От страха меня замутило. Почему-то я представляла, что все будет происходить совсем иначе. Я ведь неспроста начал охоту. Боялся, что твой Эдвард быстро все поймет. Это случилось давно, несколько веков назад, когда в первый и единственный раз я упустил свою жертву. Видишь ли, один из моих друзей, совсем старик, так полюбил девушку, что решился на поступок, который твоему Калину явно не по зубам. Так вот, узнав, что я положил на девчонку глаз, вампир выкрал ее из психбольницы, где работал, и сделал для меня недосягаемой. Бедняжка даже не почувствовала боли. Она ведь с детства жила в дурдоме, куда ее сдали родители. Несколькими веками раньше ее сожгли бы на костре, а в 1920 году гуманные врачи лечили шокотерапией. Так что мой дружок подарил ей жизнь. Сделал вампиршей, молодой, сильной, красивой. Мне же досталась выжившая из ума старуха. Горестно вздохнул Джеймс. «Элис!» — испуганно воскликнула я.